Схватка во дворе уже почти закончилась, и несколько человек, услышав обращенный к ним призыв мессира де Дюрбуаза, во весь голос заорали: «Отец Жан! Отец Жан!» Поскольку лекарь все еще не показывался, рыцарь метнулся назад, к лежавшей на полу девушке. Несмотря на нанесенную ей тяжелую рану, она была все еще жива. Глаза ее по-прежнему были обращены вверх, руки и ноги подрагивали в судорогах, но дыхание не прекращалось, и она по-прежнему стонала. Чувствуя свое полное бессилие, мессир де Дюрбуаз снова метнулся к окну. «Да где же отец Жан?» — закричал он. «Быстрее! Здесь есть раненые!» Наконец, в проулке со стороны городских ворот появилась высокая, нескладная фигура пожилого монаха в широкой рясе, в круглом берете и грязных башмаках. «Отец Жан, сюда быстрее!» — закричал рыцарь, показывая монаху из окна, где находится вход в дом. Тот поначалу намеревался оказать помощь одному из раненых, с громкими стонами перекатывавшемуся по камням на площади. Однако настойчивые крики мессира де Дюрбуаза заставили его отказаться от своего намерения. Деревянный сундук, который он держал в руке, был, судя по всему, очень тяжелым, потому что монах только мог семенить мелкими шажками, направляясь к дому. «Быстрее, быстрее!» — кричал де Дюрбуаз, и отец Жан немного прибавил шагу. Здесь же на площади показался и Стефано Висконти. Хотя его лошадь была рядом с ним, она шагала, ведомая под узцы своим хозяином. Подчиняясь приказаниям графа Тибо Шатийона, Стефано, хоть и нес в руке обнаженный меч, держался вдалеке от уличных боев. Услышав доносившийся из окна второго этажа дома на площади, где только что происходило сражение, крик мессира Андре де Дюрбуаза и увидев торопившегося ко входу в этот же самый дом отца Жана, Стефано оставил на площади коня и бросился следом за лекарем. Чувствуя свое полное бессилие помочь этой несчастной девушке, де Дюрбуаз нетерпеливо расхаживал по комнате, проклиная себя за этот бессмысленный удар мечом. «Боже мой, как же я мог!» — повторял он раз за разом. «Ведь она совсем юная. Ей, наверное, не больше 18 лет. Какое красивое лицо, какие брови! Неужели эти прекрасные темные глаза больше никогда не увидят солнечного света? Больше никогда не будет улыбки на этих тонких губах?» Сердце старого рубаки обливалось кровью. «Зачем я ударил мечом этого ребенка? Неужели она могла причинить мне какой-то вред? Бог мой! Если бы вернуться на несколько минут назад, я бы этого ни за что не сделал. Но зачем же она стреляла из арбалета? Наверное, она делала это от отчаяния. Она монашка? Судя по одежде, да. Но, судя по дому, нет. Кто же она? Что она здесь делала? Проклятье! Где же, в конце концов, этот лекарь? Сколько можно взбираться по лестнице на второй этаж? Неужели он не может быстрее? Да, наверное, не может. У него тяжелый сундук с лекарствами и травами. Сможет ли он помочь? Сможет ли он вернуть ее к жизни? Бог мой, ну зачем же я это сделал? Как я виноват перед этим юным несчастным созданием?» Терзаемый такими мыслями, мессир де Дюрбуаз наконец не выдержал и метнулся к двери. В этот момент распростертая на полу девушка громко застонала и стала содрогаться всем телом. Это было похоже уже на предсмертные конвульсии. Гремя латами, рыцарь быстро вернулся к своей жертве и, положив на пол меч, медленно опустился на колени. Крови натекло еще больше, и рыцарь едва не угодил коленом в темно-алую лужицу. Выругавшись про себя, он отодвинулся в сторону и стал озабоченно рассматривать девушку. Зрачки ее глаз уже не были столь неподвижны, как несколько мгновений назад, а веки мелко моргали. На губах ее стала выступать пена, подобная той, которая была у больных эпилепсией. «Что же делать?» — пробормотал де Дюрбуаз. «Что делать?» Пальцами рук в тяжелых стальных перчатках он осторожно снял накидку с головы девушки и увидел на ее голове, недалеко от уха, широко окровавленную рану. Это была рана от удара мечом, и нанес ее мессир Андре де Дюрбуаз. Увидев дело рук своих, он ошеломленно пробормотал: «Проклятие!» На лбу его снова выступила испарина, а вскоре и все лицо покрылось мелкими бисеринками пота. Они блестели даже на усах и бороде огрубевшего в боях рыцаря. Широко раскрытыми глазами смотрел он на несчастную монашку, на губах которой пузырилась кровавая слюна. Через несколько мгновений она стала дергаться меньше. Казалось, прошло уже бесчисленное количество времени, а лекарь все не появлялся. Коротко стриженные волосы на голове монашки с одной стороны были совершенно залиты кровью. В крови были также ухо и часть щеки. Она перестала стонать и теперь лишь изредка вздрагивала. Де Дюрбуазу оставалось только молча наблюдать за этим. Наконец, в дверном проеме комнаты показалась высокая тощая фигура отца Жана. Постарчески, тяжело дыша, он вошел в комнату и поставил на пол деревянный сундук, который всегда носил с собой. Подойдя поближе к раненной монашке, он опустился рядом с ней на колени и озабоченно осмотрел ее голову. Мессир де Дюрбуаз не сводил глаз с походного лекаря. Приподняв голову девушки, отец Жан внимательно осмотрел рану и поморщился. «Да, это серьезно», — протянул он. Сняв одну руку с ее затылка, он недовольно засопел, когда увидел, что по ней стекает кровь. Без особых церемоний походный лекарь вытер руки чистой частью накидки, прикрывавшей голову монашки, и тяжело вздохнул. Мессир де Дюрбуаз, следивший за каждым движением лекаря, за выражением его лица и жадно ловивший каждый его звук, наконец не выдержал и спросил: «Ты можешь спасти ее?» Конвульсии раненой девушки снова усилились. Она начала биться всем телом, тяжело дыша и время от времени издавая глубокий пронзительный стон. «Что ты молчишь?» — заорал рыцарь. «Ты можешь мне что-нибудь сказать? Ты спасешь ее?» Отец Жан, хмуро потеряв свое давно небритое лицо, покрытое жесткой седой щетиной, наконец медленно покачал головой. «Боюсь, мы уже ничего не можем для нее сделать, даже если я использую все лекарства, которые у меня есть. Мы только зря потеряем время. Ей уже ничего не поможет». Де Дюрбуаз растерянно опустил глаза вниз. В предсмертных конвульсиях девушка билась головой о каменный пол. Чтобы хоть как-то облегчить ее страдания, мессир де Дюрбуаз обхватил ее голову своими руками в стальных рукавицах и едва слышно прошептал: «Прости меня». Вошедший в комнату следом за отцом Жаном Стефано широко раскрытыми глазами смотрел на ужасающую картину близкой смерти. Правда, в университете он немного изучал медицину и поэтому не испытывал отвращения ни при виде глубокой раны на голове монашки, ни при виде большой лужи крови, растекшейся по каменному полу рядом с ее головой. Он просто впервые видел смерть, такого же юного, как он сам, существа, так близко возле себя. Это было противоестественно. Одно дело, когда умирают солдаты на поле боя, сраженные мечами и стрелами противника, а другое дело, когда от меча погибает невинное юное создание, которое еще ничего не успело сделать в своей жизни. Стефано почувствовал, как сердце его переполняется жалостью к этой несчастной. Он еще не знал, кто нанес ей эту рану, но в душе готов был проклясть каждого, кто был бы в этом виноват. Если бы он только знал, что виноват в этом тот самый рыцарь, который сейчас низко склонился над умирающей. Стефано попытался что-то сказать, однако в этот момент из-за распахнутого окна донесся не слишком далекий звон колоколов. Очевидно, звонили на башнях собора, располагавшегося на главной площади города рядом с ратушей. Оттуда же донесся нестройный хор голосов, прислушавшись к которым, можно было разобрать только одно слово — «Победа! Победа!». Весь этот шум сопровождался еще звоном оружия, Похоже было на то, что Бушен пал. Стефано до некоторых пор еще сомневался в том, что это так. Ведь он мог и спутать что-нибудь. Но по прошествии времени ему стало ясно, что он не ошибался. Королевские войска действительно праздновали победу. Значит, граф Тибо Шатильон все-таки получил в свои руки этот город. Стефано недолго постоял у окна. И, повернувшись к отцу Жану и Андре де Дюрбуазу, с радостной улыбкой сказал: «Они капитулировали». Но, казалось, эти слова совсем не обрадовали ни мессира Дюрбуаза, ни отца Жана. На их лицах была написана глубокая озабоченность, а в глазах мессира де Дюрбуаза Стефан разглядел еще какое-то чувство. Правда, он не мог пока еще сказать, какое. Это было что-то слишком похожее на сожаление, а может быть даже и раскаяние. В любом случае, это было нечто такое, что совершенно не свойственно человеку, привыкшему к крови и страданию, привыкшему убивать. «Они капитулировали», — еще раз повторил Стефано, но голос его был растерянным и неуверенным. «Ну так радуйся», — отрывисто бросил мессир де Дюрбуаз. Стефано осекся и умолк. Отец Жан смерил его каким-то странным взглядом, а затем, повернувшись к Андре де Дюрбуазу, тихо произнес: «Ты снова выиграл. Тебе везет». Глаза старого монаха были полны сочувствия. «Да», — с горечью ответил Дюрбуаз, поднимая на него взгляд. Они встретились глазами с отцом Жаном, и спустя несколько мгновений старик не выдержал. Столько горя и разочарования было скрыто за потемневшими зрачками на этом суровом, покрытом шрамами от многочисленных ударов, лице. Отец Жан, который давно знал рыцаря, находившегося перед ним, в глубине души искренне пожалел этого человека. Сам же Андре де Дюрбуаз чувствовал свою глубокую, неизбывную вину за то, что он только что сделал. Наверное, он действительно стал слишком стар для войны. Они прочли в глазах друг друга эти мысли и снова обратились к лежавшей перед ними девушке. «Ты можешь ее спасти?» — спросил мессир де Дюрбуаз. «Мне необходимо, чтобы ты это сделал». Седовласый старик в монашеской рясе и берете лишь отрицательно покачал головой. «Я же тебе уже сказал, ей ничем нельзя уже помочь». Мессир де Дюрбуаз сквозь плотно сжатые губы процедил: «Мне нужно, чтобы она выжила». Старик снова тяжело вздохнул. «Спасти ее может только чудо». С этими словами он отвернулся и опустил глаза. В глазах рыцаря сверкнула ярость. Он вскочил на ноги, схватил лежавший на полу меч и приставил его к горлу отца Жана. «Тогда сотвори это чудо!» — бешено выкрикнул он. Старик широко раскрытыми глазами посмотрел на стоявшего перед ним рыцаря. Лезвие длинного окровавленного меча упиралось ему в горло. «Для меня», — добавил де Дюрбуаз. Такой просьбе, да еще изложенной в столь убедительном виде, отец Жан не мог отказать. Еще несколько мгновений он не сводил взгляда с налившихся кровью, полных решительной яростью глаз мессира де Дюрбуаза. А затем, дрожащими от волнения руками, полез в свой деревянный сундук, наполненный снадобьями и травами, медицинскими инструментами и посудой. В городе тем временем начался грабеж. Помня о том обещании, которое дал им главнокомандующий королевскими войсками граф Шампани и Дри Тибо Шатильон, наемники бросились грабить Бушен. Хотя граф Шатильон обещал отдать на разграбление наемным солдатам дома богачей, сейчас, после одержанной победы, никто не разбирал, где дом богача, а где дом простого горожанина. Грабили все, что только попадалось под руку. По задымленным улицам Бушена, мимо горящих домов и лавок торговцев, тащили упиравшихся коров и блеющих овец, бесчисленных свиней и коз, нагружали добром телеги, повозки, тачки и все, что только имело колеса и могло передвигаться. Вооруженные наемники сновали из одного дома в другой, вырывая добычу друг у друга из рук и хватая все, до чего дотягивались руки. Еще ни один солдат погиб в схватке с таким же, как он, нищим наемником за чужое добро. Из окон летели на мостовые мебель и дорогие ткани, подсвечники и кухонная утварь, сундуки с тряпьем и горшки, набитые всякой всячиной. Все это попадало в лужи, полные грязи и крови. Не успевали одни вышвырнуть это добро из дома наружу, как другие, появившиеся неизвестно откуда, тут же подхватывали все это и растаскивали столь стремительно, что спустившимся буквально через несколько мгновений солдатам не оставалось уже почти ничего. Повсюду на улицах громили прилавки торговцев и столы ростовщиков. Граждан убивали прямо в их домах и на улицах. Тех, кто спрятался в подвалах, вытаскивали на свет Божий, и, узнав, где они прячут семейные сбережения, тут же убивали. Однако грабили город не только наемные солдаты, которые пришли под стены крепости вместе с королевским войском. Под шумок бушенские нищие грабили дома своих более богатых сограждан. Тем же самым занимались и уцелевшие в боях наемники, которые воевали на стороне горожан. Теперь, после того, как город пал, не было смысла воевать за бушен, который их нанял. Таких было немного, но они были. Те, кому просто повезло остаться в живых. Теперь они вместе со своими недавними врагами, такими же баварскими, голландскими, зеландскими, фламандскими, французскими и прочими наемниками, тащили добычу отовсюду, где она только не попадалась. В этой вакханалии грабежа, развернувшегося сразу же после сдачи города, принимали участие все, кроме регулярных воинских соединений. Шотландские лучники, кастильские пехотинцы и рыцари фальцграфства Бургундского были заняты совершенно другим делом. Но об этом тем, кто сейчас был занят грабежами и мародерством, станет известно позднее. Мартино Маньян не принимал участия в грабежах, поскольку считал ниже своего достоинства беготню по улицам и копание в чужих матрасах. Он сидел, небрежно развалившись на главной торговой площади города, перед ратушей и забором. Вполне освоившись на небольшой тележке, рядом с полуразграбленной лавкой зеленщика, он небрежно хрустел яблоком, ожидая возвращения своих товарищей. Он ждал, пока остальные наемники награбят вдоволь и принесут ему его долю. Именно этим были заняты Мигель, Гюгет, Рамбаут, Арно, вошедшие следом за ними в город маркетанки, проститутки и даже маленький Филипп, который успевал везде. Особенно хорошо ему удавалось срывать золотые украшения с богатых горожанок, которых, озверевшие от собственного всесилия и вседозволенности солдаты, насиловали прямо на улицах. «Мама!» — с радостным криком бежал Филипп к Клеменции. «Смотри, золотая сережка!» «Беги за второй!» — следовал немедленный ответ. Потрясая золотыми цепями, ожерельями, колье и браслетами, солдаты носились по улицам и площадям, выхватывая награбленное друг у друга прямо на ходу. Проститутка Полина выскочила из дверей какого-то дома, и прямо здесь, на улице, у нее из рук стали вырывать богато расшитое шелковое постельное белье, которое она тащила. «Не трогайте мои простыни!» — верещала Полина. И на ее крик, откуда ни возьмись, прибежал беспалый бородач Гийом, увешанный с ног до головы золотыми украшениями. Он помог Полине отбиться от наседавших на нее чужаков. Гийом тут же бросился к Полине, заключил ее в своих объятиях и, покрывая поцелуями ее шею, захохотал. «Давай лучше уляжемся на этих простынях. Помнишь, как ты обещала мне перед штурмом, что будешь моей?» «Да подожди ты», — отбивалась она, — «мы еще не успели взять все, что можно. Надо поскорее воспользоваться моментом, а то все разграбят без нас. Где Мартин?» Гийом ткнул рукой в сторону лавок на противоположном конце торговой площади. «Вон там, ждет нас. Отправляйся и складывай все, что у тебя есть рядом с ним. Не бойся, у него никто не отнимет». Занятые грабежом, наемники не обращали внимания на двигавшуюся по торговой площади среди толп обезумевшей братьев кондотьеров процессию из полутора десятков конных всадников. Впереди на своем вороном коне ехал граф Тибо Шатийон, облаченный по случаю победы в дорогие, инкрустированные золотом и драгоценными камнями доспехи. Шлема на его голове не было, поскольку враги уже были повержены, и угрожать ему никто не мог. Рядом с графом Шатийоном ехал Стефано Висконти, который широко раскрытыми глазами смотрел на все происходящее вокруг. Другими всадниками, окружавшего главнокомандующего войсками французской короны, были Дон Саласар Менендес, капитан отряда Кастильской пехоты, командир отряда шотландских стрелков Джозеф Маккендрик, мессир Маккер Монмаранси, командир отряда осадных орудий, аббат Ферран Монвуас, невысокий толстый человечек в белой сутане, бывший духовником графа Шампани и Дри, а также несколько оруженосцев и адъютантов. Среди них не было мессира Ангерана Лильского, но причины, по которым он отсутствовал, были известны пока только ему одному. «С дороги! С дороги!» — кричали двигавшиеся перед процессией рыцари, из числа тех, которыми командовал мессир Ангеран. Несколько рыцарей также замыкали процессию. По лицу графа Шатийона нетрудно было понять, как он относится к царившим в городе грабежам и насилию. Он оглядывал все происходящее вокруг брезгливым презрительным взглядом. Но никто из наемников, занятых разбойничьим промыслом, не догадывался, что все это означает. Даже Мартино Маньян, который с дальнего конца торговой площади следил за двигавшейся мимо него процессией, не подозревал о том, какое коварство и какую подлость задумал главнокомандующий войсками французской короны по отношению к солдатам, которые своими телами проложили ему путь в город.